Глава 32. Все же хороших людей больше. Зоя никак не могла уснуть, все ворочалось и переваливалось сбоку на бок. То подушка была слишком мягкой, то одеяло тяжелым. Все же 2 дня подряд по 12 часов отработать — это не шоколадку съесть. Особенно впечатлилась телефонным разговором с Ларисой, раз за разом прокручивая в голове ее слова. Однако сажать Бориса ей совсем не хотелось. Постепенно пришла дремота и утягивала Зою в мир сновидений. Вдруг зазвенел телефон и выдернул ее на грешную землю. Она схватила аппарат и нажала на первую попавшуюся кнопку, боясь разбудить детей. Глянула на экран, почти час ночи, номер незнакомый. По ошибке приняла звонок. Не успела отбить, услышала мат от супруга. Он не орал, он громко шипел в трубку. «Борис?» — удивилась Зоя. «Да, твою мать! А кого ты ожидала услышать в это время?» «Никого», — ответила она. «Ты какого органа на меня заяву накатала? Как ты посмела? Ты кто такая? Ты что о себе возомнила?» — продолжал шипеть в трубку Борис. «А ты — штопанный контрацептив!» Пискнула Зоя в динамик, быстро сбросила звонок и выключила телефон. Потом села на кровать и тихо засмеялась. Она сама от себя такого не ожидала. Права, Лариса, нужно просто отойти и дать ей делать свою работу. Зоя упала на кровать, завернулась в одеяло и незаметно для себя провалилась в сон. Утром в пятницу Зоя собрала детей, проводила их в школу и детский садик. Этот день она решила посвятить уборке и разбору балкона. Надо было решить, что делать с оставшимися вещами Бориса и посмотреть, в каком они состоянии. Также она решила избавиться от вечерних нарядов, подумав, что теперь они ей ни к чему. Если придется идти на какое-то торжество, то она купит что-то, что будет по ее вкусу, а не супруга. Она вытащила их из шкафа, покрутила, приложила к себе, поморщилась и даже не стала примерять. Сделала несколько фотографий и выложила на сайт объявлений. Может, кто-то купит эти костюмы. Хотя сейчас и не сезон, но, может, кому-то они сильно понадобятся. В одной из социальных сетей ей написала девушка, которая желала купить малышковые вещи. Зоя обрадовалась и договорилась с ней встретиться в ближайшем торговом центре через полчаса. Конечно, она побаивалась того, что ее могут опять обмануть, но решила, что не стоит всех мести под одну гребенку. Она быстренько собралась, подхватила 2 пакета и побежала навстречу. Барышня уже ждала Зою. Девушка перебрала вещи, отложила нужные. «Вы знаете, я за разумное потребление. К тому же это здорово экономит бюджет. Дети в этом возрасте быстро растут, и вещи остаются практически неношенными. Сынишка поносит их 2 месяца и вырастет. А я их также продам, и, может, даже по этой же цене», — улыбнулась барышня. Она отсчитала требуемую сумму и отдала Зое, собрала вещички в пакет и ушла. Как же обрадовалась Зоя! Она так покупкам не радовалась, как продаже. Пиликнул телефон. Пришло сообщение, что на ее карту поступили деньги, скинули аванс. «Ну вот», — улыбнулась она. «Зойчик, ты пережила безденежье». Купила продуктов на вырученные деньги и вернулась домой. Настроение было просто замечательным. Она приготовила обед и отправилась на балкон. Там лежали вещи из кладовки, какой-то хлам и одежда Бориса. Уселась перебирать, поставила рядом с собой большой пакет и стала туда все складывать. В старой коробке из-под обуви нашла письма от своего отца. Он писал бабушке и, как ни странно, Зое, хоть в ту пору она была совсем крошкой. Она читала, и ей казалось, что отец находится совсем рядом и разговаривает с ней. «Зоенька, никогда не сдавайся, не позволяй никому втаптывать тебя в грязь. Ты просто чудо и одна единственная такая на свете». Слезы текли у нее по щекам, но все же она рада была тому, что нашла эти письма. Удивительно, что бабушка не показывала ей их. хотя, может, бабуле самой было больно читать письма от сына. Пораньше пришел Саша из школы. У них не было последнего урока. Зоя быстро вытерла слезы и убрала коробку в спальню. Потом почитает письма от отца. После обеда позвонил Ярослав и спросил, в какое время ему можно подъехать. «Как вам удобно?» — ответила Зоя. «Постараюсь к 7 часам закончить заказ и тогда заскочу к вам». «Спасибо, мне неудобно перед вами». «Почему?» — удивился Ярик. «Вы совершенно посторонний человек и просто так мне помогаете». «Хорошо, я могу помогать вам не просто так. Что у вас сегодня на ужин?» — спросил он. «Грибной суп и картошка с котлетками», — ответила Зоя. «Ого! Вы накормите меня супом и картошкой с котлетками. Я такое люблю. Таким образом рассчитаемся». «Хорошо, я пожарю и на вас котлеты», — согласилась Зоя. «Может, что-то нужно купить к столу?» — поинтересовался мужчина. «Нет, ничего не нужно, у нас все есть», — испуганно сказала она. «Ну, тогда ждите меня на ужин», — весело ответил Ярослав. «Договорились». Зоя положила трубку и улыбнулась. «Мама, к нам опять тот дяденька придет?» — спросил Саша. «Да, придет», — обещал постелить линолеум в кладовке. «У нас в комнате еще дверца у шкафа плохо закрывается», — вздохнул мальчик. «Попрошу посмотреть его еще и дверцу, а теперь марш учить уроки». «А ты мне поможешь?» — спросил он. «Конечно», — кивнула Зоя. Они просидели над уроками пару часов, затем Зоя собралась и пошла забирать Алёшку из садика. «Мама, а ты нас не бросишь, как папа?» — серьезно спросил младший. «Нет», — удивленно ответила Зоя. «Почему такие вопросы?» «У нас в группе есть мальчик Миша. Его родители развелись, и его отдали бабушке. Теперь он никому не нужен, ни маме, ни папе. Он часто сидит в раздевалке и плачет». «Нет, мой золотой, я вас с Сашенькой очень люблю и никогда не брошу и никому не отдам». Она поцеловала мальчишку в макушку. Вечером заскочил Ярослав, постелил в кладовке линолеум, подрезал его как надо. «Красота!» — полюбовался он своей работой. «У мальчишек еще дверь в шкафу отваливается», — пожаловалась Зоя. «Сейчас посмотрим», — улыбнулся Ярик. Он открыл шифонер, и на него упала дверца. «Ого, вроде петли все на месте, не вырваны». «Разболталось, наверное», — вздохнул Саша. «Наверное», — хмыкнул Ярослав. «Иди сюда, покажу, как петли подтягивать». Через полчаса дверца от шкафа оказалась на месте. Зоя разогрела ужин и позвала мужчину. Он с удовольствием приступил к еде. «Как же хорошо вы готовите! Все такое домашнее, с любовью!» — нахваливал ее Ярик. «Спасибо!» — кивнула она. «Вы же завтра не работаете?» — спросил он. «Нет». «У меня к вам предложение. Недавно прошли дожди. Сейчас такая погода как раз для похода за грибами. Я знаю отличные грибные места. Не хотите ли прогуляться? Все вместе?» «Да я даже и не знаю», — пожала она плечами. «У меня завтра единственный выходной за 2 месяца, и я даже не знаю, как его использовать, так что помогите мне решить эту проблему», — улыбнулся Ярослав. «Я не разбираюсь в грибах», — Зоя устало улыбнулась. «Зато я разбираюсь. Мальчишкам полезно будет прогуляться в осеннем лесу, тем более погода еще позволяет. Если замерзнем, то сразу вернемся домой». «Хорошо», — согласилась Зоя. «Ура!» — обрадовался Ярик. «Заеду за вами в 10 утра. Конечно, хотелось бы пораньше, но ребятне надо немного дать поспать». «Да, пусть хотя бы до 9 утра поспят», — согласилась она, «а то каждый день в 7 утра встают». «Сразу предупреждаю, обязательно наденьте резиновые сапоги и непромокаемые куртки или плащи. Если нет такой одежды, то дождевики, а то вдруг дождь пойдет». «Ладно. Корзинку, наверное, тоже нужно взять?» «Обязательно, и не одну, а несколько. Или сумку клетчатую. Знаете, такие баулы были. Мы обязательно соберем много грибов», — мечтательно сказал мужчина. «Я не умею их солить», — улыбнулась Зоя. «Я вас научу. К тому же, вон у вас сколько банок, надо же их куда-то использовать». «Это точно». «Ладно, Зоенька, я побежал, а то уже поздновато, надо еще к завтрашнему дню приготовиться». Она проводила Ярослава и задумалась. Резиновых сапог у нее не было. Вернее, они были, но остались в деревне у свекров. Даже при большом желании она не сможет их сейчас забрать. Набрала номер Милы. «Привет, не спишь?» — спросила она приятельницу. «Нет, учу уроки». «Завтра же суббота». «Это у тебя завтра суббота, а у старшей учебный день», — вздохнула Милка. «Кстати, спасибо тебе за то, что забираешь Машку. Хоть мне не нужно мчать в сад, как бешеный мангуст. Что ты хотела?» «У тебя нет резиновых сапог». «А что?» «Завтра собрались с мальчишками в лес за грибами». «Какой размер?» — поинтересовалась приятельница. 36-й. «Ну ты и Золушка. У моей дочери уже 38-й. «О, точно. Приходи, я тебе старшенькой сапожки отдам. 37-го размера. Носочек наденешь, и норм будет. Только чур не бесплатно». «Почем?» — спросила Зоя. «Дорого. 2 килограмма ломаных печенек от вашей фабрики», — со смехом ответила Милка. «У меня сейчас только килограмм есть. Мальчишки подъели». «Пойдет. 2-й килограмм потом отдашь». «Уже бегу за сапожками», — ответила Зойка и сбросила звонок. «Прав был папа. Все же хороших людей больше».